Плата за учение в каком бы то ни было виде недопустима. Принятая мзда обязывает к незаконной выдаче сокровенного. Я дал знание, не приняв мзды. Моему примеру следуйте. Ошибкою будет попытка получить в короткий срок то, на что требуются годы планомерной и ритмичной работы.